Заключение. Когда мы обнаруживаем у себя те или иные признаки нарциссизма, первое, что испытываем — чувство изолированности. «Кто меня полюбит такую?» — вопрошаем мы в пустоту. Но теперь, прослушав книгу, ты понимаешь, что не одинока. У твоего состояния есть название — нарциссизм, и это не значит неизлечимая болезнь. С ним можно работать, его можно корректировать. Помню, какое облегчение я испытала, когда узнала. То, что происходит со мной, давно известно и изучено. Неопределенность всегда пугает, но когда ты знаешь врага в лицо, он уже не так страшен. Я не призываю ставить диагнозы с помощью книги. Нет, этим должен заниматься специалист. Однако, когда ты понимаешь, что не одна идешь по этому пути, становится легче. А когда осознаешь, таких, как я, много, значит, со мной все в порядке, ты уже делаешь первый шаг к самоисцелению. Да, ты можешь злиться на это открытие. Я тоже была несколько разочарована, узнав, что я обычная. Подобное стремление к исключительности характерно для подростков. «Ах, я так одинока! Я никем не понятая личность!» И никому нет дела до моих благородных страданий. Вот только необычному человеку трудно получать удовольствие в повседневной жизни. От разговоров с друзьями, обычных домашних дел, от времени, когда ты предоставлен самому себе. Я так долго хотела быть исключительной, что не замечала. Я уникальна как личность, творческая и неповторимая. Но мои потребности обычны. Как и многие, я хочу обычную семью, чтобы были любовь и взаимопонимание, муж и дети, домик у озера и золотистый ретривер. Но многие из нас росли в дисфункциональных семьях и страдали от того, что этот идеал недостижим, поскольку мы его не видели. А видели прямо противоположное и считали, что раз не можем построить здоровые отношения, значит, с нами что-то не так. Особенно если в пылу ссоры хоть раз слышали «истеричка», «психопатка». Признание собственных желаний становится вторым шагом. Да, я хочу обычного любящего мужа, обычных послушных детей, обычную классную работу. И теперь я знаю, что настоящая близость важнее грандиозности. Но обычное не значит скучное. Посмотрите на землю под ногами. Кажется, что может быть интересного в обычной почве? Но сколько разнообразных, непохожих друг на друга растений на ней растет? Ромашки, подсолнухи, сосны, баобабы. Или океан. Казалось бы, просто соленая вода. Но в глубинах скрываются коралловые рифы, морские звезды, электрические скаты и даже сокровища затонувших кораблей. А что же наша личность? Сердце у нас может быть щедрым и богатым, чувства — тихими или бурными. Но бывает и так, что вместо наполненности внутри огромная дыра. Старые раны, травмы, расщепления. Мы ощущаем щемящую тоску по недоступному, тому, чего у нас не было и уже не будет. Можно иметь множество связей, но ни один мужчина не заменит родного отца, которого не было в детстве. Горе по невосполнимой утрате — тоже часть роста нашей личности, потому что, только обнаружив свои потребности, возможно понять, кто мы на самом деле. Уверена, что воспоминания и ощущения, которые появлялись у тебя во время прослушивания этой книги, не всегда были позитивными, но некоторые моменты нужно пережить, проплакать, отгоревать, чтобы добраться до своего прекрасного и неповторимого внутреннего мира. Если пытаться игнорировать боль, она будет усиливаться, расти, захватывая все больше пространства в душе. Она превратится в уродливую тень, которую хочется вырвать, прогнать, уничтожить. Присмотрись к той части, которую ты не признаешь и стараешься уничтожить. Это всего лишь обиженный маленький ребенок, который хочет, чтобы его заметили и приласкали. В процессе работы над собой ты останавливаешь качели. Тебя уже не швыряет десятки раз за день между стыдом за собственное существование и величием, желанием доказать, что ты достойна уважения и любви. Твои внутренние антиподы – царица и ничтожество – две крайности одной боли. Терапия – это не исправление неправильной тебя. Она помогает прожить боль, объединить свет и тень внутри, чтобы они перестали воевать, познакомились друг с другом и начали сотрудничать. И тогда ты станешь единой, целостной и гармоничной. Ты стоишь на пороге перемен. За ним не идеальная жизнь, но своя, где можно плакать, смеяться, грустить или радоваться жизни. Где обычное становится успехом, а не поражением. Где тебе не нужно искать одобрения. Ты можешь просто быть. И этого достаточно. Успехов тебе в новой жизни!